И когда на рассвете река разлилась, после ночи порогов, круговерчений, прыжков на плоту, от каждого из которых наконечник копья зарывался в рану все глубже, когда жару наконец показалось, что сейчас, вот сейчас его ждет хоть какой-то покой, дух реки рассудил по-иному, мы отважимся предположить. Просто-напросто дух реки захотел избавить от жара свою оживленную рыбами воду, свои населенные птицами берега, себя самого, прозрачность свою избавить от ноши, которая духу реки была отвратительна и тяжела. И вот уже властный поток потащил жара вплот к вертящейся водной воронке и бросил его в нее. Как ни старался жар удержаться за бревна, у него это не получилось. Водоворот разлучил его с плотом, потом с ним столкнул, оглушил и захлебывающегося, и уже почти бездыханного, утянул на самое дно. Но и на дне своем дух реки жара не потерпел. Новый поток захватил его и понес к узкой расщелине. Здесь часть воды убегала под землю, и туда же вместе с быстрой водой обрушился жар. От удара каменный пол он опомнился, вместе с водой сплюнул водоросли и придонный песок. А когда отдышался, когда чуть привык к темноте и попробовал оглядеться, на стене различил большеротую ящерку. Что, не чаял увидеться. И она усмехнулась. Говорил тебе Виллис. Звал, звал. Да, звал. Жар попробовал сесть, стерпеть боль и хоть чуточку оглядеться. Вот я к вам и пришел. Он уже был уверен. Вокруг, незнакомый ему коридор бесконечного Виллисова подземелья. Ой, мы будто не знаем. Нечисть снова хихикнула. И куда же тебе угодили копьем? В пах, в бедро, вездесущая зырь. Так от ярости закричал, гнусь вынюхивающая, и вскочил, дотянуться хотел, сдернуть с камня и задушить, а только вскочил слишком резко и наконечник с такой уж силой впился ему в бедро, прямо в кость, показалось, крикнул от боли жар и разом всех чувств лишился, и не услышал, как большеротая, с ящеркой схожая нечисть, прыгнув ему на живот, радостно заверещала, он здесь, его водой принесло, все сюда, два. В верховьях сны пяти деревья уже желтеть принялись. Грустно ли было Кощею, тревожно ли, а быть может, и радостно выше и выше по склону реки на своем степунке взбираться, ведь сказал же ему Родовит, чем раньше уедешь, тем скорее вернешься. И значит, чем дальше он был от Ягды, на самом деле, тем ближе к ней был. Фифила бежала среди берез, показывала дорогу, но там, где земля была устлана рыжей листвой, различить ее стало почти невозможно, и тогда она принималась свистеть, оказалось, не хуже дозорных умела, и Кощей стал посвистывать ей в ответ, и теперь даже в сумерках, даже в потемках кромешных они уже не терялись, вот и сейчас Финь, Финь, Финь, к нему через рощу неслось, но Кощей и не слышал этого будто, он смотрел с высокого склона на Снепить, как светла, как быстро была здесь река и даже прыгучий, как барс, вдруг ему показалось, нет, течение было ровным, а на барса она походила потому лишь, что пестрые листья несла на своей спине, а, может быть, потому еще, что берег свой выгибала с кошачьей повадкой, а дальше за берегом до самого горизонта лес простирался, будто яркий ковер, такой красоты и затейливости, ни одна мастерица такой не смогла бы придумать, а все-таки чем-то похожий ковер в шатре его деда лежал, отца его матери, напрасно Фифила звенела, Финь, Финь. Далеко взгляд Кощея унесся, а мысль уж в такую ринулась даль, как и вернуться оттуда ей было, а только увидел Кощей вдалеке лодку будто. Присмотрелся, не лодка это была, когда Семаргл про ладью дождь бога рассказывал, которую белые кони по небу несут, когда на снегу острием меча ее рисовал, вот такое же чудо и выходило, но эта ладья плыла по реке и чем-то щетинилась будто. Набрался терпения Кощей, подплыла поближе ладья, и весла увидел. Множество весел, не менее 10 насчитал с каждой из двух сторон, и свистнул Фифиле, и вниз обратно по склону пустил Степунка, и когда уже возле самой воды оказался, не знал удивляться больше чему, высокому носу, который любую волну победит, или ладно изогнутым доскам, уж так они были друг к другу подогнаны, будто перья у птицы, или искусной резьбе, повсюду искусной, но особенно на носу, и всадников тут, и лучников разглядел, и поднял с почтением свой лучезарный меч, и тогда на высоком носу огромного человека увидел с белыми волосами и бровями тоже настолько уж белыми, что казалось, нет у него ни ресниц, ни бровей, и когда надел человек этот шлем, небольшим и округлым он оказался, в самом центре его, над лбом знак власти Кощей разглядел, два скрещенных топорика, а над ними, летящая птица, и князю ладейному со степунка поклонился, а тот зычно крикнул, казалось, в ответ, «Оле, инту». На самом же деле, совсем о другом князь Ладейный кричал, но чтобы это понять, нам нужно на недолгое время назад вернуться и увидеть притаившихся на корме утку с зайцем, как они в небольшие узкие прорези на каще тайком глядят, и услышать, как между собою сначала, а потом и с одним из ладейных перешептываются о том, что вот, хорошо бы чудесный, сияющий меч отобрать у Кощея, для князя Ладейного, Инвара отобрать, лучшей добычи ему не сыскать в целом свете, непобедимого змея, изрыгающего огонь, этим мечом Кощей одолел, а между собою, без слов одной переглядкой заяц с уткой еще и о том говорили, что только увидит Егда у князя Ладейного меч и все, и навек Кощея ждать перестанет. Как только до Инвара весть о чудесном мече донеслась, дал он команду к берегу поворачивать, и тогда уже шлем на себя с птицей, ястребом и топориками надел, и крикнул людям своим, не Кощею, Оле, инту, воинственно крикнул, но уж слишком красивой была ладья, и корма у нее тоже вся покрыта резьбой оказалась, но иной, без людей, узорной, затейливой, и соскочив со своего степунка, побежал Кощей ближе ладью рассмотреть, и как весла в ней интересно устроены, а ладья только ткнулась носом в песок, и будто дерево листьями, тут же людьми и осыпалось. Эти люди держали мечи свои наготове, и были эти мечи много длиннее его сияющего меча, и шлемы были на них, и кольчуги. И так они быстро расположились вокруг, что Кощей и опомниться не успел, а опомнился, люди ладейные кругом большим стояли, а в середине этого круга был он, озирался, хотел угадать, откуда первый будет удар. Кощей, отдай меч и беги. Эта утка не выдержал, сжалился, свесился из-за кормы, но заяц быстро его за рубаху схватил, обратно на дно утянул, и опять тихо стало, и в тишине вдруг расслышал Кощей звон мечей, негромкий, нездешний, и поднял к небу глаза, и там Семаргла увидел. Юный бог играл сразу всеми своими мечами, и руки Кощея невольно принялись жесты его повторять, и стал над Кощеем летать, вращаться, кружить сияющий меч, и это увидев, ладейные люди с опаской переглянулись. Но крикнул князь Инвар с высокой ладьи, «Инту, Труалис!» И тогда с трех разных сторон двинулись на Кощея трое ладейных. Меч первого сразу же разлетелся на части, меч второго от этого дрогнул, и Кощей его с легкостью выбил из нетвердой руки. Биться с третьим Кощею понравилось даже, храбрым, непредсказуемым был этот воин, и лицо его узкое, и несуетная повадка лишь решимость собой выражали. От одного из его ударов чудом и ускользнул, не было на Кощее кольчуги, Егдин оберег его спас, по нему скользнул острием длинный меч, и другой удар был бы всем хорош, а только успел, увернулся Кощей и ответный нанес удар, в ногу воину угодил, и попятился, и захромал сразу воин, и из круга в припрыжку бежал, «Оле, Килу!» — крикнул в ярости Инвар, но с ладьи не сошел, его люди не шелохнулись, «Оле, Килу!» — выкрикнул князь и совсем уже грозно, «Яус!» И тогда белобрысые бородачи двинулись на Кощея все разом, «Яус!» Покрикивали они, подбадривая себя и друг друга, но решимости не было в их глазах и в их шаге, коротком и осторожном, а все-таки все теснее сходилось вокруг Кощея кольцо, и значит, ему приходилось все чаще оглядываться, все быстрее, едва уже не волчком, вертеться и выпады делать. Утка 20 ладейных в сужающемся кругу насчитал, и от страха зажмурился, а потом вдруг услышал незнакомое, странное, «Финь, финь, финь». И опять к узкой щели приник, и увидел, круг ладейных людей разорвал степунок, но не сам, на загривке его фифила сидела, в лапах крепко натянутые поводья держала и нарочно вздымала коня на дыбы, и шарахались от копыт его белобородые люди, и шлемы теряли, а иные даже мечи, но мечи растерять им еще и Кощей помогал, звонко, храбро он с ними рубился, а уж стремительно до того, что казалось, семируким он был и в каждой своей руке держал по мечу. А только иные ладейные тоже смелеть уже стали, если смелостью можно это назвать, когда 20 бросаются на одного, все труднее приходилось Кощею. Увидел он рядом с собой степунка и вскочил на него, быстро перехватил у фифилы поводья, ахнул заяц, уйдет ведь, и меч унесет, а утка сказал, пусть ладейные скажут спасибо, что живы остались, знай наших, кого это наших, и заяц его за грудки ухватил, и точно, подрались бы, уже и по дну покатились. А только сильно качнулась ладья, это воины Инвара снова в нее забирались, от стыда в красных пятнах, а вместе с оброненными мечами и шлемами, оберег с собой принесли, посмотрели заяц и утка, а оберег-то был Егдин, с рогами оленями и веретенцем под ними, соскользнул он с Кощея во время битвы, и выпросил заяц его у ладейных людей, и когда на себя его надевал, утке весело подмигнул. Пусть не меч, пусть ее оберег хотя бы, а будет что ягодки показать. А утка на это даже не улыбнулся, он опять вслед Кощею из щели ладейной смотрел, как тот на коне вверх по склону взбирался, и думал, не за себя, за ягду как будто. Конечно, один он на свете такой безоглядный, бесстрашный, вот что ему не скажи, все исполнит. И нос конопатый нахмурил, так захотелось ему угадать, куда эта ягда Кощея послала, уж не с близнецами ли воевать. Близко, утка своими глазами видел, как близко от этого места была их пещера. Николавула ли шкурой надумала ягда устлать свое брачное ложе, и от обиды заплакал. Это наш Калавул, а потом позабыл, с чего начал, и в доски ладейные слезы о том уже лил, что эта ягодка наша, и нечего ее белобрысому инвару отдавать. А когда отплыла немного ладья и утка, уже не таясь, с кормы на склон посмотрел, пуст был склон и почти что прозрачен, все свое золото, что ли, к ногам Кощеевым обронил. 3. И Семаргл тоже вслед Кощею смотрел, когда ему Макаш с соседнего облака вдруг сказала: «Так-то, сын, ты клятвы свои исполняешь?» «Я», — смутился Семаргл. «Нет, Кощей справился бы и без меня. Тогда для чего эти танцы на облаке? Ты же словом не дал не вмешиваться в его судьбу». И подула на волосы, заслонившие вдруг лицо. А волосы не унимались, волосы смерчем хотели взвиться и звали ее за собой. Тогда Макаш собрала их гребнем, ощутила его в руке да и вспомнила: кстати, сколько я не смотрела в грядущее, тьма в грядущем стоит, даже в небесном саду, кромешная тьма. И подол, который тоже взвихриться захотел, руками ударила: «Что ты знаешь об этом? Или это, то самое небывалое, которое ты мне пообещал?» «Нет», — сказал удивленно Семаргл, — «я ведь не знаю грядущего, смотри мне». А гнев уже снова волосы и одежды кружил, и она поддалась ему, завертелась, взвелась. «Все равно ведь все вызнаю». Сделалась легким вихрем сначала, а потом и смерчем уже. «У-у-у, у-гу-гу». И сныпить, как плугом, вспорола. Увидели люди ладейные смерч за собой, неужели им новое испытание? Стали богов своих о пощаде молить, и, видимо, вняли им боги, прочь от реки, по высокому склону вихрь гудящий понесся, а ладью лишь большая волна подтолкнула, и еще одна, и еще, но для ладьи их, настоящее море знавший, только в радость веселая эта качка была. Часть четвертая. Небесные яблоки. С чего начинается ослушание? Вот интересный вопрос. Уж не с того ли, что боги решают не вмешиваться в судьбу человека, или только лишь ненадолго смолкают, или сам человек по слабости, по болезни, как родовит, например, перестает задавать им вопросы, на очень короткое время перестает. А из этого что получается? Вот уже и небесных яблок человеку охота. Раньше только Лиха и Калавул мечтали о них, да и то сказать. Так, вполсилы мечтали, больше Лиха мечтала, чтобы мать обидой своей уколоть. Ну и Велес, конечно, не столько о яблоках, сколько о саде небесном, и мечту свою приближал. Так на то он и бог, а какой, всем известно, чтобы дерзкое измышлять. Но родовит, князь, всегда себя почитавший человеком Перуна и Макаши, он-то как размечтаться о яблоках этих мог, а вот, размечтался и не на шутку. Дождь бога встречал, на капище шел, Перуну и Макаши молитву творил и в это же самое время мыслью своей отлетал. Ну мало ли что, а вдруг этот храбрый, проворный степняшка и вправду небесных яблок ему принесет, и что же в этом плохого? Да ничего, просто он, родовит, будет править своими людьми всегда, вечно будет. Перун на небе, а родовит в дому, все равно не найти его людям лучшего князя. А и где что и сказать, когда жара река унесла, когда Велеса хмурым его, бестрепетным каменным ликом прямо в мокрый песок уложили, у нее и мыслей иных не осталось, только бы невредимым вернулся Кощей, только бы яблоки из небесного сада принес. Не потому, что вечно княжить хотела, нет, вечно хотела любить, как Перун жену свою Макаш, как Лиха близнеца своего Калавула. И тут возникает не менее трудный вопрос: желание вечного бренному человеку уж не сами ли боги внушают, вечной жизнью своей, и не следом ли за внушенным этим желанием к человеку и ослушание приходит? Эти вопросы Семаргл себе задавал, с тревогой в сердце Кощея читая. Нет, не Кощея вину, а свою он искал, в том, что есть, в том, что может еще случиться, или все-таки не случится. Путь-то длинный к небесному саду, успеет, одумается Кощей или Семарглу, быть может, его образумить удастся. Нет, не ведают боги грядущего, Страшно вымолвить, даже и Макаш дальше следа от копытца не видит. Тьму в нем видит, а кто ее замышляет, не знает. Так и ткется из-за слушания и незнания жизнь людей и богов. Неразрывная жизнь, как холстина из уткой основы. Мы забыли любовь, ее пеструю нить. На холстине незнания и ослушания вышивает любовь затейливый свой узор. Быстро нить за иглой убежит. Чья игла? Кощея и лиха. А нить? Нить. Конечно же, Ягдина, с ее ладного веретенца. Немного осталось еще подождать, и увидим тогда весь узор, целиком. Боги действуют. Один. Быть может от пережитого, а может и просто срок подошел, а только у Жара новая линька случилась. Нечисть его на себе тысячеспинно несла, уже в тронную залу его, бесчувственного, вносила, уже и Велес с трона каменного приподнялся. И что же тут началось? Судороги, рывки, дрожь по всему Жарову телу и хрипы из глотки, и с хрипами вместе искры. Даже Велес растерянность ощутил. А о нечисти что говорить? По углам разбежалась и в щели забилась. На полу теперь корчился змей. Корчился или кончался. Вот уже и вся кожа на нем будто волною пошла. И пламя из пасти не красным, а сизым сделалось. С ужасом Велес теперь на это смотрел. И как не хочется нам снова прежним вопросом задаться. Любил ли Велес хотя бы детей своих? Лучше мы этот вопрос отставим. Уж слишком неправдоподобным может быть на него ответ. Мучился Велес, на мучение Жара смотрел и мучился сам. Что правда, то правда. Но мучился тем лишь, что Жар ему уже не помощник больше. А как же без Жара? Новый Велесов замысел овладения небом, смелый, дерзкий, стремительный, грандиозный, был без Жаровой помощи вряд ли осуществим. Ну же, сынок, или, может, тебя водою облить? И отвращение пересилив, над Жаром склонился. Или ты меня испугался, а я и не страшный совсем. Я же тебе отец. И тут почти невозможное началось, даже Велес попятился. Там, где темя у Жара было, кожа надорвалась и стала с него сползать все убыстряющимися рывками. Или нет, это сам он стал выползать из нее, мутной слизью покрытый, а под слизью была чешуя и какая-то новая, незнакомая Велесу, еще более острая морда. После нескольких быстрых рывков, после катания по полу и последней, мучительной судороги Жар от прежней кожи своей наконец-то избавился. Приподнялся на четвереньки, передернул всем телом, стряхнул с себя слизь, и тогда на руках и ногах у него, там, где пальцы вчера еще были, стали когти заметны и между ними зеленые перепонки. А когда Жар на ноги вдруг поднялся или, будет теперь вернее сказать, на задние лапы, ахнул Велес, сыночек, вот это громадность, а оскал, да чего же оскал у тебя теперь необъятный. А Жар, немного опомнившись, тому перво-наперво удивился, что головой он почти упирается в потолок, на цыпочки встал и уперся. Ну вот, изумленно сказал, теперь меня точно не победить, тебя и меня, сынок, крикнул Велес и лапищей волосатый сына похлопал. Нарочно похлопал так, что в другой бы раз и свалил. А нет, теперь устоял его сын, да еще отца в ответ приударил. Велес не крякнул едва, сдержался, сказал: «Ты теперь отдыхай, отъедайся, спи в волю, а после будет у нас разговор. Мы подумаем, как отомстить за меня, да, отец, ахаха». И почти не хромая, Велес к трону пошел и легко запрыгнул в него, до того был взволнован. «Мы подумаем о путешествии к Нижнему морю, о необъятности мира, который объять дано только нам. Но сначала, отец, мы должны разразить людей, замучить их гладомором, падежом коров, а еще сотрясением земли. Отец, ты же можешь, не спеши, сын. Сначала мы выбросим из небесного сада этого длинноусого и глухого метателя молний, а Макаш похитим, и Ягду». С волнением выкрикнул Жар, чтобы волнение унять: «И щуку похитим, и ладу, всех, всех, кого захотим. Ты вырос, сынок», и Велес трижды хлопнул в ладоши. «Кормить тебя надо теперь за троих». И тут же забегала нечисть, засуетилась, были, видимо, в боковом коридоре запасы, и вот уже на согнутых спинах блюда с любимым жировым лакомством понесла. Копошились на блюдах черви, личинки, улитки, раки, норовя на каменный пол соскользнуть, а Жар их раздвоенным языком и на полу доставал. На четвереньках стоять ему теперь даже удобнее было. Молчком это Велес отметил, с неприязнью вначале, а после подумал: для замысла моего небывалого это ведь даже и хорошо. 2. В последнее время слишком уж часто Макаш смерчем носилась, не могла себе места найти в небесном саду. Это и люди приметили и между собой обсуждали, тревожились, а иные и клади спешили, чтобы Лада им погадала, не прогневали ли они Макаш богиню чем. Чаще всех ей гадать ходила, так за утку и зайца страшилась. Ироска, Калины жена, чуть не всякий день приходила, потому что первенца своего ждала. А если Макаш во гневе будет, кто же в родах тогда поможет, кто младенца приветит, нить на новое веретенце натянет. А родовит сам с собой, без лады, так решил. Жертвы Макаши и Перуну надо удвоить. Он-то знал, чем богиню прогневать мог. И все-таки, что же Макаш? Себе она свой непокой хоть чем-нибудь объясняла, грядущего ли страшилась, небывалого ли ждала, или будет вернее сказать, не ждала уже, рыскала, высматривала повсюду, вот вспорола сны пятибрюха, как ножом по рыбине серебристой прошлась, чуть икра и злодейных людей на берег нанаметала, а зачем, вот заметила на березовом склоне Кощея, и ему вдогон понеслась, обогнула Кощея, подхватила Фифилу, неприметного в рыжей листве, маленького зверька, вихрями ее стиснула, будто зернышко жерновами, потерла да и выбросила, в болото хотела забросить, но промахнулась, на вершине высокой осины очутился зверек. Не любила Макаш Фифилу, всегда не любила, потому что не знала о ней ничего. Ни вода небесной реки, ни след от копытца про Фифилу не говорили. Сколько в них ни гляди, а не видно там было ее. И когда с неподвластным этим созданием наконец-то разобралась, обратила свой взгляд на Кощея. И хотя обещала Семаргулу не вмешиваться в его судьбу, но Семаргул свое слово уже ведь нарушил. Вот и ей захотелось, раз нельзя подкрутить веретенце, самого его подхватить, завертеть. Или нет, веселее забаву придумала Макаш. Перед самой мордой его коняком из рыжей листвы слепила и кубарем к близнецам его погнала. И уж так от него боялись отстать оба, и конь, и Кощей, хохотала из смерча Макаш, так неслись за ним во всю прыть, что опомнились только возле самой пещеры, когда черные волны овец их со всех сторон окружили и стремительно повлекли в кромешную тьму. Алиха увидела только, что за гость к ним пожаловал, и невод из рук обронила, и гостя нежданного побежала встречать, а Калавул кругами уже носился и овцам своим с рычанием помогал. Тут и оставила Макаш Кощея своим близнецам на забаву, а что дальше делать, не знала, чем бы можно еще непокой свой унять, и домчавшись до неба, стала в клочья рвать облака, а потом уселась на самом пологом и снова богиней сделалась, ясноглазой, пышноволосой, нарядной, обхватила руками колени да и подумала вдруг, отчего же так весело ей и так страшно, и разве может быть разом и страшно, и весело, может, так было уже однажды, когда Велес ее похищал, и предчувствие, да, неужели, все одежды ее вмиг окрасила валая и лиловая, 3, а в селище желтый лист уже все деревья обвесил, а где не был он желтым, был багряным, был рдяным, был золотым, еся все глаза проглядела, так утку и зайца с охоты ждала, удал уже сколько раз в лес ближний ходил, он и в дальний лес собирался, но туда дела не пускали, а вернее сказать, родовит, он теперь всякий день жертвы богам приносил, а тверже руки, чем усилы с удалом, не было в селище ни у кого, о судьбе кудрявой черной овцы, которая той ненастной, ни на что не похожей ночью сначала в окне показалась, а потом и по дому княжескому засеменила, копытцами застучала, родовит теперь думал дни напролет, овца эта в клетке жила, в которой когда-то Кощея держали, и стоило родовиту мимо клетки пройти, так сразу овца и кричала, бе, и замолкала на миг, как будто от родовита ответа ждала, а не дождавшись, опять вопрошала, бе, и тогда родовит помимо воли своей отвечал, да, и от того, что опять выходила, беда, вздрагивал старый князь, потому что беды отовсюду ждать можно было, от утки и зайца, что не вернуться, а если вернуться, от ягды тогда, что не примет она ладейного жениха, от жара, что явится снова да еще Велеса ярость на селище наведет, а уж какой беды можно было ждать от Кощея, от гнева богов за него, родовит и подумать страшился, в конце концов так решил старый князь, беду эту надо против овцы повернуть, беда, говоришь, вот и будет беда на черную твою голову, в жертву решил родовит принести злую вещунью, Перуну и Макаши, утро было, туман над землей устоял, густой, непроглядный, в молоке этом даже овца не черной, а серой была, а если на 5 шагов отойти, и белой уже овца становилась, даже огонь, который сила развел, серым пеплом казался покрытый, а идолов среди капища словно и не было вовсе, и потому родовит прямо к ним подошел, уж если глазами нельзя, руками к богам прикоснуться, овцу удал на плечах держал, и он же должен был горло ей перерезать. А только послышалось за спиной у родовита, бе, а потом сразу крики удаловы, стой, нельзя, куда побежала, боги обидятся, и все, тихо стало над капищем, только слышно, как сила с удалом в белом месиве носится, а овца себя даже вздохом не выдала, смешалась с туманом, будто творог с молоком. Амакаш, и ты, чье имя вымолвить разом не хватит сил. Так начал в отчаянии князь, и показалось ему, будто гром покатился в ответ, от реки покатился, а потом уже понял, нет, не гром, это, весельный плеск стена поющая отразила, и умножила, и над селищем понесла, и тогда закричал родовит, боги вняли моей мольбе, и кузнеца с удалом позвал, велел поскорее на берег себя отнести, ногами бежать не сил, ни терпения не было, и торопил их дорогой, а только зря торопил, если даже не видно было, куда и ногу поставить, лишь по плеску воды угадал родовит, что вот она, Снайпеть, наконец уже рядом, лишь по дыханию и по шепоту робкому понял, люди на берегу высоком стоят, много людей, все селище, значит, стоят и не дышат почти, себя потому что выдать боятся, и слушают, как стена умножает незнакомую речь, Милта, шепчет стена, Атие, шепчет, Васарис, потому что люди там, на воде, тоже шепчутся, громкий голос страшатся подать, и тогда оперся о посох свой родовит и крикнул, что было силы, гости ладейные, дорогие, вы ли это, а из белого марева вдруг в ответ понеслось, они самые, кто же еще, еся прежде других догадалась, это зайца был голос, и закричала, заяц, аутя, он там, с тобой, там я, тут, не ори, точно утин был крик, и когда стена его повторила, еся без памяти рада была, что еще и еще его голос услышать можно, и заплакала от волнения, сыночек, а что же ты делаешь там, мам, мы тут, ну это для ягды жениха привезли, для ягды жениха привезли, повторила стена, и еще раз, и снова, для ягды жениха привезли, какого еще жениха, это ягдин был голос, удивленный, негромкий, а потом слышно стало, как большая ладья носом в берег уткнулась, и от этого люди на ней с волнением загомонили, или калту, Дьинстур, и стена растерялась, не знала, что раньше и повторять, слова непонятные, или, может быть, топот тяжелых ног, или звонкий шелест кольчуг, все смешало гулкое эхо, и опять страх и ропот в людей родовито проник, а тут еще ягда помнилась, голос ее громким сделался, будто бы грозным даже, я спрашиваю, какого вы мне привезли жениха, и корень с калиной по берегу заметались. Князь-отец, не замечами ли нам податься? Слышно, железо на них гремит. Нет, нет, нет. Из непроглядности возопил родовит. Ладейные гости, добрые гости. Князь родовит приветствует их. И люди Перуна и Макаши тоже. Да, тоже. Приветствуем. Загомонили на склоне, сначала негромко, а потом все решительней, все смелей, чтобы страх свой прогнать. Ладейные гости, добрые гости. Быть может, дыхание людей... Их взмахи и голоса чуть отогнали туман, а может быть, это и ветер подул, а только увидели люди вдруг, как месяц видишь сквозь быстрое облако, чудо, какого не видели прежде, похожее именно что на месяц небесный, ладья, первой щука вдруг догадалась, а после уже понеслось, какая, гляди ты, а весел-то сколько, мам, это вправду ладья, ой, ой, а по дереву-то, смотри, прямо как вышито, а ладейные люди на берег уже забирались, высокие, бородатые, в кольчугах, в шлемах округлых, а мечи на них были уж такой опасной длины, что даже сила, кузнец, глаз свой с тревогой прищурил, ладейные гости, желанные гости, поклонился им родовит, и люди им тоже тогда старательно кланяться стали, одна ягда бесстрашно вдоль них побежала, утку в хвосте у пришельцев нашла, за руку его ухватила, зачем вы их привезли, зачем мне ладейный жених, утка прежде глаза опустил, а после ответил негромко, потому что Кощей, получается ну, что он не вернется уже, но ты лучше про это у зайца спроси, ага точно лучше, и ягда, себя не помня, бросилась зайца искать, и руками людей раздвигала, как воду во сне, когда в проруби тонешь, а вода тебе всплыть не дает. 4. Кто мог подумать, что из Вилисова подземелья есть к Нижнему морю лаз, и что лаз это так походит на колодец без дна, и что Вилис заставит жара по мокрым каменным стенам карабкаться вниз, но так и не скажет, а долго ли, день, ночь или бесчетность дней и ночей, то ли страх его, то ли скуку развеять, вместе с жаром Вилис и нечисть послал, самых храбрых, сказал, с тобой посылаю, береги их, за каждую мне ответишь, а как же было за них отвечать, когда трое почти на одно лицо оказались, а двое других хотя между собой и разнились, а только по именам их запомнить было никак нельзя, сколько жар не твердил себе, лохма, тыря, шня, волокуша, хлобысть, но понять, кто же лохма из них, Если все они безволосы, не мог. Если каждый, когда она шмякалась на уступ, так и хотелось крикнуть. Хлобысть. Если на тырю сразу две отзывались. Но эта забота была не заботой, а так, отвлечением от страха, от пота холодного, от бурчания в животе. Или все-таки Виллис дал ему нечисть с собой, чтобы голод в далекой дороге унять. Нет, сказал же, за каждую мне ответишь. Время в черном бездонном колодце никуда не текло, не девалось, не пребывало. И поэтому мысли не уходили, не приносились другие, а вертелись все те же. Далеко ли до дна, не на погибель ли Виллис его послал, и удастся ли, неужели удастся невероятная эта затея? Вместо времени здесь бежала вода, там и тут звенящими струйками, а то и на голову вдруг обрушивалась, подземная, ледяная. Жар каждый раз от этого вскрикивал, а кто-то из нечисти, кажется, все-таки шня, следом насмешливо фыркал. И ведь не цыкнешь, за жабры не схватишь, потому что нечисть выше жара ползла, потому что он пламенем путь освещал. Пустит вниз пару огненных струек и уже хоть немного ясней, куда ставить заднюю лапу. И еще ведь болело бедро. Наконечник копья ушел из него вместе с линькой, а вот память в теле осталась. Только вздрогнет на скользком камне ладонь, только уйдет из-под задней лапы уступ, и вместе со страхом, боль в бедро возвращалась. Но уж лучше было о боли думать, даже о людях, его предавших, даже о Егде ему прокричавшей ему: «Не муж ты мне и никто». Чем с ужасом понимать, не будет у этой бездны конца, выдумал Виллис, нет никакого нижнего моря. И тут мимо жара с тоненьким писком нечисть вниз пронеслась, оступилась, должно быть, и вот летела теперь, верещала. Но длилось это недолго, снизу послышалось вдруг, хлобысть, но не о камень хлобысть, а шумная и хлестка о воду. И прочая нечисть тоже это расслышала, залепетала, скоро, скоро уже, цыть, позорные. Шепотом крикнул жар, ведь разбудим же, потому что лаз этот прямо к пещере Дождьбога вел, потому что Виллис велел в тишине ползти, не шептаться, но сверху опять долетело, давай тоже, и мы, я боюсь, а зажмурься, и с тоненьким визгом возле него пронеслись, все четыре, он их по плескам считал, плюх, плюх, плюх, и опять же, хлобысть, а когда обернулся жар, чтобы вниз посмотреть, точно, воду увидел, темную, но не черную. Это Виллис его научил. Если будет вода хоть немного светлеть, а она все светлее и светлее становилась, значит, скоро в пещеру примчится Дождьбог, после долгого дня отдохнуть. И еще посветлело немного вокруг. И нога, или все-таки задняя лапа, от волнения соскользнула с уступа и тоже вниз. В хлесткую воду его увлекла. Люди чувствуют и действуют. Один. Чужой и чужому рознь. Да и не были и младейные люди совсем уж чужими. Если Мила, родная сестра родовитого деда, замуж к людям ладейным ушла, и, значит, детей родила, и внуки ее, а может быть, уже правнуки даже, вот они, в чудной ладье к ним приплыли. А то почему бы еще самый славный из них был не с белыми волосами, а с русами, а другой был и ростом, и голосом, и повадкой, на кузнеца их, силу, похож, а третий вообще их слова понимал, значит, Мила его научила, и при князе он был его правой рукой. Говорил, стой, кудья, пропусти, это я князь, потому что в тумане, конечно, столпились люди, шеи тянули, а то и толкали друг друга, как на ладейного князя было не посмотреть, и до чего же видным он оказался, ростом был чуть не с жара, а лицом и улыбкой совсем человек, разве шлем на нем был не такой, как на всех оклейменный двумя топорами и птицей, жалко только, что очень он быстро с родовитым вместе ушел, и еще со вторым из ладейных, люди так его и прозвали, стой кудья, а когда разошился туман, вот тогда они остальных разглядели, пока те место себе для стоянки ходили искать, и по селищу, и вокруг по полянам, а потом еще к лесу пошли, веток еловых себе нарубили, а потом на высокий берег вернулись и стали на нем шалаши возводить, должно быть, поближе к ладье своей быть хотели, и ночью, и днем, только речь их чужая немного смущала людей, и что сами они высокие очень и получается так, что все время сверху глядят, и что только сложили себе шалаши, снова в лес без всякого спроса пошли, теперь уже на охоту, а другие выплыли на середину реки и без спроса свой невод в воду закинули, но только их понять было надо, изголодались, должно быть, в пути, а родовит так сказал Ладе с мамушкой, а за ними уже и все повторять принялись, это Семаргл, не иначе, людей ладейный прислал, потому-то они и воины все на подбор, потому-то, чтоб были они невредимы, Семаргл их ладью своим облаком скрыл, будто птенчика, белым яйцом, Одна Егда этому не поверила. «Не будет», — сказала Семаргл против воли ей жениха присылать. А она его не об этом совсем просила. И до чего же смышленая девушка Егда была, зайцу тоже ведь не поверила, будто Кощей уже никогда не вернется. Хотя заяц ей его берег показал и сказал, что нашли его возле пещеры, где Калавулы лихо живут, где и другие волки стаями бродят, и не соврал ведь почти. А только после нашла Егда утку и его все заставило повторить. Где нашли, как, кто первым увидел, утро ли было, вечер, дождик ли шел. Послушала Егда утку да и сказала: «В другой раз, когда врать соберетесь, вы между собой сговоритесь сначала, а потом еще, к вечеру ближе, нарочно утку у шалашей ладейных нашла, отозвала в сторонку, спросила: «Ты щуку любишь?» «Нет», — сказал и глаза опустил. «Щуку нет, ее не люблю». «Вот и славно. Когда стану княгиней, непременно на щуке тебя женю». Покраснел утка с конопушками вместе. «Это, Егда, как боги скажут, а вот так вот и скажут». И рукой стала в воздухе посох искать, а когда не нашла его, то ногой ударила оземь. И потом заметила только, что ладейный жених на нее стоит и глядит. Не глядит, сразу видно, любуется ею, потому что во гневе Егда еще лучше была, и глаза у нее, и щеки еще ярче горели, а уж волосы вихрились и разбегались, будто поле спелое на ветру. Эта мамушка гостя к ней привела, поклонилась, точно уже княгине, сказала: «Ягодка, не откажи, князь-отец тебе очень уж просит князю ладейному, Инвару, селище показать». «Инвару, зелище», — так повторил, и зубы свои большущие показал. Полон роту Инвара зубов оказался. Подумала Егда, лучше бы не улыбался, а словами сказала: «Зелище, покажу». И мамушка лицо руками прикрыла, потому что нехорошо это было, при госте смеяться. И утке с зайцем было это нехорошо, а только прыснули оба. И Инвар от этого тоже развеселился, в ответ еще больше зубов показал. «Ну и ладно», — подумала Егда, — «отчего бы в самом-то деле человеку из такого уж далека, который море своими глазами видел, а селища вот не видел ни разу, родного селения не показать». И повела его, утка с зайцем, конечно, следом за ними пошли, к кузнице для начала. «Это кузница», — и рукою взмахнула. Ее первый огонь бог Сварог раздувал. Потом дальше, к дому Дара пошли. Здесь живет старый Дар, он гончар, его пращура сам Семаргл горшки лепить научил. А когда до Лясова дома дошли, старику поклонилась: «А это сказитель наш, Ляс. Правым глазом он видит богов. Если он не поет, то боги скучают, а люди не помнят, для чего и живут». «Для чьего?» — улыбнулся ей Инвар и волосы Егдины тронул. «Егда, ваша невеста». «Инвар и Егда», — и руки не убрал. И тогда Егда тоже сделала вид, что хочет князя погладить, коснулась его бороды да вдруг и вырвала белую прядь. «Иу!» — больно Инвару было, так за щеку схватился, точно зуб у него заболел. А Егда прядь его намотала на палец и громко, никого не стесняясь, сказала: «Разрази тебя лихоманка, как Перун Велеса разразил». Испугались утка и заяц, что обидится гость. А ладейный князь, лишь прошла его боль, еще ласковее на Егду взглянул. Он-то подумал: такой у здешних людей обычай, волосами перед свадьбой меняться. Подошел к ней поближе и дернул из косы волосок. Чем бы кончилось все, не ударь Ляс по струнам. Оттолкнула бы Егда гостя, убежала бы прочь, что напрасно гадать. Ляс на крыше, под низким небом сидел, тесно стало словам между Лясом и небом, так запел он, и дрогнуло сердце у Егды, а ноги в землю будто вросли. Не пожалеют боги человека, когда надумают его образумить, и человек богов не пожалеет, когда запретного достичь захочет. У Перуна черные кони, у Дажбога белые кони. Отчего они бегут по кругу, люди даже этого не знают, а достичь запретного стремятся, и в пути себя самих теряют. Слезы стояли в глазах у Егды. Инвар подумал: да, печальную песню спел им старик о том, должно быть, как грустно невесте с подругами расставаться. На своем языке он таких песен несколько знал. А утка с зайцем переглянулись и плечами пожали. И о чем была эта песня, одному Лясу известно. Араска, жена Калины, стирала одежду в реке, оглянулась с мостков. Нет, подумала, не про нее эта песня. Она не запретного хочет, а того лишь, чтобы у них с Калиной сын родился смышленым и смелым. Только Егда одна угадала: о ней, о Кощее поет старик. И еще угадала: значит, жив Кощей, точно жив. И к отцу побежала. Инвар, утка и заяц удивленно ей вслед смотрели, не пылили сырая дорога, скорее, бежать не давала. А Егда назло ей бежала, чтобы отцу так сказать. Погостили и честь знать пора. Я не невеста ладейному князю, а он мне тем более не жених. Ты же сам дал слово Кощею. И потом, как же яблоки, как же твоя вечная жизнь? Только знала, что родовит ей ответит, что Кощей не вернется, что заяц и утка тому доказательство твердое привезли. И споткнулась, и на дороге возле удалого дома упала, в самую грязь угодила со своей душегреечкой вместе, которую еще Лиска, княгиня, сшила и нарядным узором украсила. И подумала, вот ведь какая примета плохая, но плакать себе запретила, а Ися уже со двора ей бежала помощь. 2. Когда рыжий клубок, который фифилой казался, вдруг рассыпался комом пожухлой листвы, когда черные волны овец Степунка со всех сторон окружили, а Коловул с рычанием заметался, загоняя в пещеру овец, не овец торопил он, врага своего в ловушку, оглянулся Кощей, увидел, что лихо от озера тоже к нему бежит, и шепнул Степунку, ничего, не беда, без испытания не бывает благословения, и заржал в ответ Степунок, и в голосе его столько тревоги было, что овцы заблеяли следом и от страха быстрее вперед устремились, и коня, и Кощея на нем вместе с собой увлекли, а как только они оказались в пещере, в самом дальнем ее, непроглядном углу, лихо что же осталось, лишь следом за ними вбежать, поплевать на свои мозолистые ручища и в пещеру вход завалить, для этого и лежал от входа неподалеку громадный валун, вот, сказала, теперь будешь знать, что есть лихо, а снаружи Коловул зарычал, и что есть Коловул, а лихо еще закруглило, и что есть Коловул, Кощеев он точно ест, и близнецы засмеялись, и снова тревожно заржал Степунок, а Кощей вдруг сказал, а я ведь, лихо, давно встречи с тобой искал, с кем, со мной, лихо смех оборвала и лучину от другой, догоравшей лучины, заждла, я ведь знаю твою беду, ты, беда моя, крикнула великанша. Братьев моих обижал, унижал, все, не жить тебе больше, и лучину пока в расщелину каменную вставляла, говорила, беду мне придумал, ну надо же, не придумал, и спрыгнул с коня, и чтоб в глаз ей опасный не посмотреть, стал овец вокруг гладить, им в морды заглядывать, а беда твоя в том, что не любит тебя Коловул, ишь, воскликнула лихо, много ты понимаешь, и камень с земли подняла. Много знаешь ты очень, и на Кощея с ним двинулась. Знаю столько, что и тебя смогу удивить. Торопился Кощей, остановок между словами не делал. Знаю даже про те времена, когда вас с Коловулом еще и на свете не было. Озадачилась лихо, да ну, и на миг идти перестала. Про то даже знаю, как выгнал Перун отца своего, Стребога, из небесного сада. Прежде всех остальных богов отца родного изгнал, за то, что Стребог хотел править вечно, а дети его давно уже подросли, нечасти, помедленней говори, так лихо сказала и камень свой обронила, на кучу шерсти уселась, ну, дальше что было, а Кощей ведь и дальше не хуже знал, ему Семаргл сколько раз истории эти рассказывал, взял Кощей за рога барана, чтобы только барану в глаза смотреть, и опять рассказывать стал. Было так, все Стребоговы сыновья, и Перун, и Дождьбог, и Вилис, сговорились между собой и вышли против отца. Изумился Стребог, закричал, что же, теперь и Богу нельзя вечно править, а только в ответ из лука Дождьбога уже золотые стрелы неслись, Перуновы молнии серебро уже извергали, а Вилис горящие головни из очага клещами выхватывал и в Стребога металл. И не представить теперь, какое сияние тогда дни и ночи в небе стояло, а когда отца победили, поделили они отцовых коней, Перуну черные с белой гривой достались, быстрые самые, Дождьбогу, белые, легкие и крылатые, будто птицы, а Вилису не досталось коней, почему это, крикнула лихо, и тогда от обиды Вилис отцовых коров угнал, сколько было их, целое стадо, и это, по справедливости, что, скажешь, нет, а Кощей, не оглянуться бы только, еще крепче барана за рога ухватил, будешь мешать, рассказывать перестану, я не мешаю, обиделась лихо и, чтобы занять себя чем-то, иглу костяную на юбке нашла, вынула и подол подшивать себе стала, кому я могу тут мешать, тихо шью, вот и шей, так Кощей ей сказал и дальше рассказ свой повел, узнал Перун про коров, которых Вилис украл, и стал за коров воевать, а Дождьбог не то чтобы сторону Вилиса взял, но и биться с братом родным не хотел, и за это прогнал Перун его с неба под землю, 6 лун над землей кромешная ночь стояла, только молнии в ней сверкали, и носился Вилис в промозглой тьме, не видя, не зная, куда же от молнии скрыться, пока лаз в земле не нашел, и под землю полез, горько лихо вздохнула, но голоса не подала, так и остался Перун один в небесном саду, и Макаш, сестра ведь у братьев была, ее Макашью звали. Сестра, на которую все три брата с надеждой смотрели, ответного чувства в ее волооких глазах искали. Макаш тоже Перуну досталась, не навсегда. Папа наш ее после украл, и тоже по справедливости это, и опять за камень взялась. Ну, что ли, все рассказал. Вроде все, согласился Кощей, хотел еще про твою беду, а ты слушать не хочешь. Ну давай, только быстро, а то Калавул у меня голодный с утра, и опять хихикнула грозно. Почему так все братья Макаши домогались? И почему? А потому что Макаш два волооких глаза имела, а у тебя он один. Поэтому и не любит тебя Калавул, и в жены тебя не берет. Хотел я помочь тебе в этой беде, лихо крикнула. Как, отвала тебе глаз второй переставить? Так мне что за валом сейчас сбегать? И камень опять из руки уронила. За валом далеко. Меня без тебя Калавул задерет. Задерет. Неужели не задерет? А давай я тебе от коня своего глаз поставлю. Больно это, небось. Нет, не бойся. Я тебя руки-ноги свяжу. Только смотри, чтоб покрепче. И за веревкой пошла, и рык Калавулов за камнем услышав, крикнула брату. А ты охолонь пока. Дело у нас. И когда с веревкой вернулась, даже глаз свой огромный прикрыла, ничем не хотела Кощею мешать. Только, видимо, Калавул почуял недоброе. С рычанием из волка юноши сделался. Лихо, лихо. И валун стал толкать. Ты это, не верь ему. Кощею верить нельзя. Встрепенулась от страха лихо. Огромный свой глаз распахнула. Отшатнулся Кощей, отвернулся. Меч свой выхватил и не глядя, а так, наугад голову великанши пронзил. И когда уже меч вынимал, только тут и увидел, глаза единственного лихо лишилось. Как же страшно кричала она от ужаса и от боли, дрожь по телу Кощею пошла, а по пещере бежал уже Калавул. Откатил огромный валун, увидел окровавленный меч и на Кощея с рычанием ринулся. Отступил Кощей на полшага, на камень ногою попал. Тут его лихо ручище и ухватило, и хоть связаны были у великанши руки, умудрилась в спину Кощею иглу свою костяную воткнуть. Боль такая была, словно самое сердце пронзило. Когда бы не Степунок, плохо Кощею пришлось. Вздыбился конь, заржал и овец, которые в угол его зажали, теперь на лихо и Калавулу погнал. Потому и вырвался из ручищ великанши Кощей. Потому и не смог Калавул до него дотянуться. Овцы теперь между ними ходили черной плотной волной, а потом закружились овцы и прочь из пещеры пошли, и Степунок с ними вместе, и Кощей, потому что успел на коня своего вскочить. Миг оставался им до желанного освобождения. Вот и пещера была уже позади, и водопад, вот и озеро впереди заблестело. А только снова волком сделался Калавул. В три прыжка нагнал Степунка и Кощея зубами с него стащил. Вот они по земле уже покатились. Чьи руки, чьи когти, чьи зубы сильней. До меча Кощею было не дотянуться. И тогда он руками схватил и стал разрывать волчью пасть. Когти могучего волка, казалось, повсюду в тело его впились, и все же Кощей пересилил, перетерпел, и вот уже стал от боли сипеть Калавул, а потом и попискивать, точно волчонок. Пощады, должно быть, просил, даже когти в лапы вобрал, и Кощей отпустил его и ногой от себя оттолкнул, и тогда вдруг услышал, финь, финь, финь, и в небо взглянул. Ну конечно, это была Фифила. Она сидела на склоне горы так высоко, что казалось, на облаке. В лапах держала Фифила камень и так настойчиво повторяла «Финь, финь, финь, финь», что Кощей наконец ее понял и стал отсипевшего волка из последних сил отползать. Степунок шел с ним рядом, иногда подгибал передние ноги, но Кощей, истекающий кровью, только гладил коня. Забраться ему на спину у него уже не было сил. Должно быть, это обнадежило Калавула. Волк перестал сипеть, из пасти опять засочилась слюна. И вот он уже подобрался, готовясь к прыжку. Хвост с торжеством закруглился, и тогда-то с вершины горы вниз ринулся камень, один, небольшой, но так ловко Фифилой отправленный, что следом за ним покатились еще и еще, и вот уже два десятка огромных камней легли друг на друга и встали между Кощеем и волком, стеной, невысокой, остроугольной, и пока Калавул размышлял, как ему, обессиленному, будет легче через нее перебраться, Кощей отдышался, и когда Степунок вновь опустился с ним рядом, смог, с трудом, а все-таки смог, на него с земли перебраться, и даже присвистнул негромко, «Финь, финь», и тогда за спиной у него опять начался камнепад, а потом глаза сами закрылись, только руки привычно сжимали поводья, а потом, должно быть, пришло забытье, он не чувствовал даже рук. 4. Вот уже Инвар в дому их сидел, а родовитый не знал, чем еще его угостить. Подчевал князя ладейного и перепелом, и куропаткой, и зайцем, и мясо лося на вертеле для него запекли, и медвежатины в особом, мамушкой выдуманном посоле, из погреба для него достали. Жадно ел Инвар, за четверых, и еще ему помогал Здой Кудья, а Игда с ним рядом сидела. Кусок ей в горло не шел, все казалось, что амулет Кощеев сам собой о чем-то тревожном звенит. Вот и сидела не шелохнувшись, а только ножики с ноготок все равно как будто точили себя друг от друга. Накрыла их Игда ладонью, а они и под нею дрожали. Родовид же по-своему это истолковал. Так решил, что смирилась с судьбою его строптивая дочь, а потом и лучше решил, что это она князю Инвару так сердечность свою выражает, и пальцем зайца и утку к себе подозвал, оба они в углу для поручений стояли, и шепотом их зачем-то в подпол отправил, а только вернулись они, от запаха фыркнула Игда, с тем самым ларцом, который Жар перед свадьбой из топи принес, и вот принялся Родовит один за другим из ларца доставать каменья, таких драгоценных, большущих таких Инвар в жизни своей не видел, должно быть. Разгорелись у ладейного князя глаза, и слова на чужом языке теперь из него вылетали так стремительно, словно крики из птиц. А потом, от волнения и вовсе забывшись, Игду жирной рукой за подбородок схватил. «Ваша невеста», — пропел, — «ты вы». И в ярости Игда вскочила. «Отец, я умею слышать и те голоса, что внутри». И не зная, что делать с яростью дальше, тоже схватила Инвара за подбородок. Голос, который таится там, за большими зубами, говорит сейчас: «Я хочу все шкуры всех ваших зверей из леса, я хочу всю рыбу из вашей реки, я хочу, чтобы все ваши боги были у меня на посылках». «Замолчи», — зло сказал Родовит, — «сколько прикажешь ждать твоего Кощея? 3 луны я еще проживу без него, а потом все равно уплыву к закатной реке». Утка с зайцем стояли, вздохнуть боялись. Здой Кудья говорил что-то Инвару в самое ухо, а Игда из дома уже бежала, а потом со двора, и когда к поющей стене прибежала, закричала да так, чтобы слышно было в горах: «Кощей, я люблю тебя, я буду ждать тебя всегда-всегда». И эхо радостно и протяжно умножило этот крик: «Кощей, и еще раз, Кощей», а следом неслось уже: «Я люблю тебя, и еще раз и снова, а после, всегда-всегда-всегда». И тогда от своих костров, разведенных на берегу, стали ладейные люди к Игде сбегаться, шумно с криком бежали, потому что огнем они только руки себе согревали, а тела они согревали медовухой и брагой, и мечами своими стали горшки в стене разбивать, а другие их из стены вырывали сначала, а потом уже били о землю, а потом и ногами крошили еще. «Нет, вы не смеете!» — это Игда кричала и хватала их за руки. «Я здесь скоро буду княгиней», но эхо уже не вторило ей, и голос срывался. Без эха голос хрипел и дрожал, как без перьев петух. С вершины обрыва на Игду Инвар смотрел с недоброй улыбкой, а потом еще руку свою на рукоять меча положил. Стой, Кудья, должно быть, уже до последнего слова пересказал ему то, что Игда отцу за столом прокричала, и голос, живший у ладейного князя внутри, теперь отвечал ей на это: «Да, я хочу и зверей, и каменья, и рыбу, и тебя, непокорную, вздорную и красивую, тоже хочу, и все это скоро неминуемо станет моим». А чтобы у Игды не осталось в этом сомнений, Инвар поднял обе руки. Это значило, он одобряет своих людей, и люди его в ответ яростно закричали: «Инвари, оли ту оли!» И стали в небо горшочные черепки, подкручивая, бросать, и с хохотом их старались ловить, а потом и со смехом друг в друга швыряли. Вверх, к богам, вниз, к богам. Один, должно быть, это ему приснилось, будто ветер голос Игды принес, но слов он не разобрал, а только в их звуках тревогу расслышал. А когда он открыл глаза, вокруг него были снежные шапки гор. Он лежал на ковре из пестрого мха, а чуть ниже петлял и прыгал с камня на камень ручей. Не иначе, в это тихое место его принес Степунок. А когда привстал на локтях, вдруг увидел Семаргла. Юный бог от ручья нес воду в ладонях, а потом этой колкой водой Кощеева раны омыл. А потом, ведь откуда-то знал про нее, вытянул из-под левой лопатки костяную иглу. «Почему мне совсем не больно?» — удивился Кощей и увидел, что раны, они ведь только что еще ныли, почти затянулись. «Потому что помочь я могу тебе только этим», — без обычной своей улыбки ответил Семаргл. Мягкий свет, всегда от него исходивший, был сегодня чуть сумрачней. «И где что-то грозит?» — догадался Кощей, и ее оберега на груди не найдя, закричал уже голосом: «И где что-то грозит?» — и испуганно сел, и увидел неподалеку, на камне, Фифилу. Зверек делал вид, что разгрызает шиповник, что их разговора не слышит, но ушки Фифилы поникли, а кончик хвоста тревожно по камню петлял. «То, что грозит человеку, живет у него внутри», — тихо сказал Семаргл. Внутри, удивился Кощей и еще раз взглянул на чудом зажившие раны. Здесь, юный бог коснулся его груди. Где обитает твоя решимость? Сорвать небесные яблоки? Честно спросил Кощей. Нарушить запреты богов? Кивнул Семаргл. Да, да, нарушить. Но ты же меня не выдашь. И Кощей улыбнулся. Человеку нельзя вечно жить на земле. Почему? Потому что он перестанет быть человеком. Потому что в его глазах будет больше холода, чем... Но Семаргл. Силы мальчика пребывали так быстро, что на месте было не усидеть. Ты же всегда меня понимал. И поднял с земли свой меч, и обрадовался тому, как снова крепка рука, и поднес меч к губам, и лицо его отразило сияние, и в сиянии отразилось. Что-то было в синих его глазах, чего он и в самом деле не помнил в них прежде. Но Игда ждала, и раздумывать лишний миг было уже нельзя.